Пройдя по этому коридору примерно 3 километра, они достигли развилки на пути. «Давайте выберем этот путь», — сказал лорд секты. «Хорошо, что бы ни случилось, нам двоим нужно держаться вместе, не давая им никакого шанса нас разделить». Выражение лица Нина становилось все более серьезным. Когда он увидел эти руны на стенах, он понял, что эти барьеры определенно обладают невероятной силой. «Посмотри вон туда». Через некоторое время лорд секты взволнованно крикнул из-за угла впереди, указывая на что-то перед собой. Нин поспешно бросился туда, только чтобы увидеть зияющую рану в серебристо-белых стенах, излучающую ауру ужасающей силы. «Что это?» Нин и лорд секты подошли поближе, чтобы внимательно осмотреть место. «Ух ты! Как это возможно? Весь коридор сформирован из этого серебристо-белого композита. Я даже не могу поцарапать его ударом полной силы. Разве он мог быть полностью разорван вот так?» Нин уставился на зазубренные, зияющие раны в стенах прохода впереди. Всего было 5 ран, и все руны там были полностью разрушены. Каждая отдельная рана была длиной более 300 метров и глубиной более 30 метров. Стены и руны, их покрывающие, были разрушены. На самом деле, на стенах также было немного серебристо-белого мусора. Эти 5 шрамов, они выглядят так, как будто кто-то их руками сделал. Лорд секты был полон неверия. «Руками?» Нин не мог не сказать. «Позволь мне попробовать еще раз. Возможно, серебристо-белое вещество здесь слабее, чем где-либо еще». Нин установил барьер, чтобы блокировать любые движения, возникающие в этой области, а затем убрал 5 своих северных радужных мечей. Он схватил единственный оставшийся меч всеми 6 руками, затем ударил своим разрушителем до омега меча. Он направил силы прямо на серебристо-белый фрагмент, размером с ладонь, лежащий на земле. Бум! Сильнейший взрыв силы вырвался вместе с мечом в сторону серебристо-белого куска, который был отброшен с земли и врезался прямо в близлежащую стену. Хаем! Нин взмахнул рукой, поймав кусок камня. Совершенно неповрежденный, Нин уставился на скользкий обломок. Единственным видимым повреждением был скол на самом краешке, который получился при первоначальном отколе его той, древней силой, от стен. 8 лордов священных городов могут оказаться немного сильнее меня, но это совершенно другой уровень. Нин внимательно осмотрел кусок обломков. Кажется, кто-то, кто был по крайней мере столь же силен, как гегемон, сотворил здесь это. Верно. Лорд секты тоже согласился с этой оценкой. Гегемоны были намного сильнее их. Их вечная божественная сила и их дао были намного выше, и они обычно имели в своем распоряжении сокровища вселенной. Руны и барьеры в этом туннеле разрушены. «Давай продолжим поиски», — сказал Нин. «Не оставляй обломки просто так. Они могут быть полезны». Нинедуст взмахнул рукой, собрав куски серебристо-белого щебня, лежащие на земле. Они продолжили двигаться по проходу. Вскоре Нин и лорд секты увидели другой зал, в котором был странный жертвенный алтарь, но на алтаре зияли и ужасающие следы от когтей. Весь алтарь был расколот на части. Они также увидели круглую огненно-красную колонну, которая также была покрыта бесчисленными рунами. Понятно, что они были частью могущественной таинственной формации, но, увы, столб тоже был поцарапан. «Здесь явно состоялась битва», — сказал лорд секты, пройдясь там. «Неизвестная крупная сила вызвала все это разрушение, разрушив множество формаций здесь. Человек, отвечающий за каменную стену адский слон, был совершенно не способен дать отпор, но почему мы вообще не видим никаких тел? Посмотри туда», — Нин указал на тропинку перед ними. «Там было совершенно пустое пространство. Дошли ли мы конца?» Нин и лорд секты быстро достигли отверстия, затем уставились в пустоту. Пустота была заполнена слабым светло-голубым туманом, который покрывал площадь более, чем в 100 миллиардов километров. В самом центре этой пустоты была ослепительная планета диаметром в миллиарды километров. «Лорд секты, ты думаешь о том же, о чем думаю я?» — спросил Нин. «Ах, так ты тоже об этом думаешь?» Лорд секты засмеялся. «Верно», — Нин кивнул. «Этот стиль — это, должно быть, стиль расы ситхов. Когда они находились в теле этого гигантского гуманоида, они видели, что оно заполнено бесчисленными каменными проходами и огромными планетами». Нин нашел своего третьего ученика на одной из этих планет, молодого человека по имени Небесный Ветер. Этим гигантским гуманоидом был ситх, и он убил одного гегемона, при этом ранив другого так серьезно, что второй гегемон, член расы древних, скончался от своих ран. Создатель стены адский слон смог манипулировать как черной рудой глубокого огня, так и этим неизвестным серебристо-белым материалом. «Действительно похоже на то, что это мог быть ситх», — сказал Нин. «Да, ситхи значительно превзошли нас, культиваторов, во многих областях», — согласился лорд секты. «Хотя ситхи были уничтожены, их власть была неоспоримой. Именно из-за их могущества атархи были вынуждены вести все цивилизации культиваторов в войну против них. Пламя войны захватило бесчисленное количество мест, в результате чего королевская вселенная огненного дракона потеряла всех гегемонов, которые были у нее в то время. Можно только представить, сколько потерь принесла эта война. Учитывая, что стена дрейфовала в великой тьме, я предполагаю, что она осталась после войны рассвета», — сказал лорд секты. «Она не должна быть слишком опасной, но она полностью заполнена этой невидимой аурой силы, и у меня есть ощущение, что здесь более опасно, чем в том человекообразном существе, в котором мы тогда были», — сказал Нин. «Хотя по логике вещей здесь не должно быть опасно, даже малейшего остатка энергии может быть достаточно, чтобы уничтожить нас обоих, верно?» Лорд секты прищурился. «Черт с ним, давай попробуем. Мы же можем просто найти огромную сокровищницу внутри». «Хорошо, давай полетим поверху». Нин первым полетел к планете. Сокровища, оставленные ситхами, часто представляли собой огромное состояние. Храм Алой Волны был всего лишь одной реликвией, но он был более ценным, чем объединенные активы всех трех гегемонов королевской вселенной огненного дракона. Возможно, в каменной стене адский слон было что-то, что было сопоставимое по стоимости с храмом Алой Волны. Как мог Нин просто пройти мимо? «На этой планете могут быть живые существа», — сказал лорд секты, летя рядом с Нином. «В прошлый раз, когда мы въехали на родину твоего ученика, Небесного Ветра, эти местные жители почти сразу обнаружили нас. Должны ли мы маскировать наши ауры на этот раз?» «Да, пожалуй, должны. Давай притворимся лордами второй ступени», — сказал Нин. «Согласен». Лорд секты согласился с этой идеей. «Меняться, меняться». Лорд секты и Нин немедленно изменили свои ауры с помощью искусства Виталис. Это была самая грозная техника маскировки, которую они знали. Она была способна изменить даже ауры их истинных душ. Нин симулировал ауру, которую имел Дао-лорд священная пилюля, когда он был Дао-лордом второй ступени, в то время как лорд секты сделал то же самое, симулировал ауру другого Дао-лорда, которого он знал. Симуляция была эффективна только тогда, когда она использовалась, как подражание лицам, которых вы действительно знали. Замаскировав свои ауры, они быстро достигли пределов планеты. Эта невидимая аура силы становится сильнее. Нин и лорд секты обменялись взглядами. Свист, свист. Они осторожно полетели к планете. Планета была окружена толстым слоем облаков и тумана. Они пролетели сквозь многочисленные слои облаков, постепенно начиная видеть мир под собой. Это был огромный мир, наполненный множеством гор, и он кишел бесчисленными живыми существами. «Здесь есть жизнь, они выглядят человекоподобными». Зрение Нина было пугающе острым, что позволило ему видеть их с ясностью. Судя по их аурам, все живые существа довольно сильны. «Здесь есть империйские боги и небесные бессмертные, и я даже могу видеть старейших богов и наследных бессмертных». Бум. Они могли слабо чувствовать сильную пульсацию силы, идущую издалека. «Там идет битва». Лорд секты взглянул на битву. «Давай посмотрим». Они немедленно подлетели туда. Со своего положения в воздухе они быстро смогли увидеть великое сражение, которое происходило на некотором расстоянии. Силы обеих сторон яростно сражались друг с другом. «Все культиваторы мирового уровня», — небрежно сказал лорд секты. Для них культиваторы мирового уровня действительно были ничем иным, как муравьями. Почти 60 из них сражаются, разделившись на два лагеря. Тот, кто способен командовать таким количеством культиваторов мирового уровня, должен быть достаточно сильным, — сказал лорд секты. «Мы должны попробовать узнать у них немного об этой планете, чтобы быстрее разгадать тайны этой каменной стены, адский слон». «Верно». Они оба оставались чрезвычайно осторожными. Лишь фрагмента изначально находившегося в местах реликвий, оставленных ситхами, было достаточно, чтобы унести их жизни. Как они могли быть неосторожными? Нин и лорд секты сразу же полетели к группе сражающихся культиваторов мирового уровня. Том 34. Глава 11. Тинелла, Цзи, Нин и лорд секты быстро полетели к туманному полю битвы. Между тем, битва между культиваторами мирового уровня достигла апогея. Шахахаха. Сабельный свет пронзил тело мирового бога, разрезав его пополам. Спустя мгновение его тело превратилось в пыль. Человек с мачете, одетый в белое, затем бросился к другому культиватору мирового уровня с ненавистническим выражением лица. Он был явно самым влиятельным человеком на поле битвы. Он был очень быстр, а его сабельное искусство было исключительно жестоким. Мацзи. Другой культиватор мирового уровня был явно в отчаянном положении. Мацзи, прекрати это. Мацзи, ты, мелкий подлец, как ты смеешь нападать на нас, членов клана Тинелла? Рявкнули другие культиваторы мирового уровня. Вы отказались отпустить мой клан, поэтому я не дам вам спуску. Убейте их, мой клан. Сотрите их всех в порошок. Если хоть один из них сбежит, у нас будут большие неприятности. Если мы сможем уничтожить их, мы сможем переселить наше племя и присоединиться к одному из врагов клана Тинелла. Ревел Мацзи, выражение его лица было диким. Убить. Убить членов клана Тинелла. Стереть в порошок. Хотя общая боевая численность клана Тинелла была в целом выше, тот, которого звали Мацзи, был просто слишком сильной личностью. К этому времени он уже убил в этой битве в общей сложности 12 культиваторов мирового уровня. Он смог заставить воинов клана Тинелла оказаться на грани того, чтобы сдаться. И только их страх перед строгими законами клана удерживал их от полного отступления. Они пришли по приказу клана Тинелла, чтобы забрать сокровища, приобретенные этим второстепенным кланом. Это определенный компонент ядра жукозверя. Они настолько привыкли бесчинствовать, что планировали уничтожить малый клан, а затем предложить сокровища высокопоставленным членам клана. Что касается других сокровищ, которыми владел младший клан, они собирались разделить их между собой. Сначала они собрались в группу, планируя заманить всех в ловушку и убить их. Они никогда бы не подумали, что лидер этого слабого клана, Мацзи, окажется настолько могущественен, что сможет разорвать их строй, а затем поведет культиваторов мирового уровня своего клана в бой. Черт, они на самом деле смеют уничтожать членов клана Тинелла. Давайте уйдем и немедленно сообщим об этом клану. Мы заставим клан отправить всю армию, чтобы уничтожить их, никто не уйдет живым. Клан Тинелла был потрясен атаками Мацзи. В конце концов они решили отступить. Хотя по возвращении они будут наказаны за невыполнение своей миссии, по крайней мере, они не лишатся жизни. Пойдемте, бежим. Мгновенно все культиваторы мирового уровня в отчаянии бежали. Но как только они побежали, прозвучал спокойный голос. Не торопитесь. Все бегущие культиваторы мирового уровня чувствовали, как их тела становятся безвольными. Их движения начали резко замедляться, прежде чем они полностью остановились, а затем они медленно полетели назад. В этот момент две фигуры спустились с небес. Один был человеком в серебряном одеянии, другой – человеком в белом, с ножнами на спине. Да, лорд, культиваторы мирового уровня, во главе с Мацзи, побледнели. Разница в силе между культиваторами мирового уровня и Дао-лордами была непреодолимой. Клан Тинелла, да, они кажутся довольно могущественными. Нин улыбнулся. Тогда давай начнем с них, предложил лорд секты. Согласен. Сердечная сила Нина уже полностью проникла в души и истинные души культиваторов мирового уровня клана Тинелла, что позволило ему легко просматривать их души. Сердечная сила Нина теперь была настолько сильна, что он занял первое место среди Дао-лордов бесконечных территорий. Манипулирование культиваторами мирового уровня было для него простой задачей. Вскоре Нин полностью просмотрел воспоминания этих культиваторов. «Что ты нашел?» – спросил лорд секты. «Эта планета довольно интересна». Нин ухмыльнулся. Беседуя с девятой пылью, он старался блокировать их голоса, это гарантировало, что никто, кроме них двоих, ничего не услышит. Интересно, лорд секты был озадачен. Нин сказал, эта планета довольно необычна. Она намного мощнее, чем та другая планета, которую мы посетили ранее, родина небесного ветра. Все культиваторы здесь разделены на кланы, и их род определяет статус клана. Эти кланы делятся на великие кланы, стандартные кланы и малые кланы. Малые кланы являются самыми слабыми, стандартные кланы обычно имеют Дао-лорда и нескольких големов, стоящих на страже. Что касается великих кланов, то у каждого из них есть по крайней мере один королевский голем, защищающий клан. Предположительно, на этой планете 9 великих кланов, 21 стандартный клан и бесчисленное множество малых кланов, объяснил Нин. Это он узнал, просматривая воспоминания культиваторов мирового уровня. Разные кланы могут сильно различаться по силе. Великий клан может легко уничтожить один из стандартных кланов лишь долей своей полной мощи, в то время как стандартные кланы могут сделать то же самое с меньшими кланами. Малые кланы рассматриваются, как низшие касты, почти нечеловеческие. Лорд секты был поражен. Так сколько же дао-лордов живет на этой планете? По крайней мере, более 30, сказал Нин. Возможно 60, возможно 80. Эти культиваторы мирового уровня понятия об этом не имеют. Ничего себе! Лорд секты был удивлен. Одна планета была способна родить десятки дао-лордов в каждом поколении. Это была пугающая концепция. Клан Тинелла, стандартный клан, и его защищает один дао-лорд, сказал Нин. Итак, давай начнем с них. Хорошо. Лорд секты кивнул. Теперь настало время вам умереть. Нин смотрел в тупые глаза культиваторов мирового уровня. Мгновенно из их глаз исчезла жизнь, и они упали на землю. Он оставил в живых всего лишь одного культиватора мирового уровня, что позволило этому человеку, Танке, восстановить ясность своего ума. Что сейчас произошло? Что происходит? Танке в панике осматривался вокруг. Как все остальные внезапно умерли? Возвращайся и скажи Тинелла, рявкнул Нин, что я, Черный Север, убил этих мировых богов, а теперь проваливай. Когда Нин пролистал их воспоминания, он узнал, что все они были слугами Тинелла и они были настолько злы, что уничтожали меньшие кланы только из жадности. С точки зрения морали, Танка был немного лучше остальных. Тем не менее, единственная причина, по которой Нин пощадил его, заключалась в том, что ему нужен был кто-то, кто отправил бы это сообщение. В противном случае он и Танка бы убил. Ты убил их? Танка в ужасе уставился на Нина. Я сказал проваливай. Нин намекнул, что убьет его. Вжух. Испуганный Танка немедленно убежал прочь. Мацзи и члены его клана были потрясены, наблюдая за происходящим, полностью ошеломленные силой Нина и лорда секты. Еще больше их поразило то, что Нин только что сказал. Возвращайся и скажи Тинелла, что это я, Черный Север, убил этих мировых богов. Теперь проваливай. Это явно было прямым вызовом Тинелла. Тинелла был лидером клана Тинелла, и он был в очень хороших отношениях с 9 великими кланами. Он был одним из высокопоставленных людей этого мира. С ним было нелегко иметь дело. Старейший, промямлил Мацзи, подавив свои страх и нервозность. Паника отразилась на лицах всех культиваторов мирового уровня позади него. Чего ты сейчас то боишься? На лице Нина был намек на улыбку. Мацзи поспешно сказал, отбиваться от них, когда они пытались убить нас, было второстепенным делом. Превознесенный Тинелла никогда не соизволит действовать против таких мелких фигур, как мы. Это давало нам шанс выжить, если мы примкнем к врагу клана Тинелла. Но, поступив так, старейший ты просто оскорбил его. Он не успокоится, пока не решит этот вопрос, и его ярость будет направлена и на тебя. Люди дорожили своей репутацией. На этой планете было всего несколько десятков дао-лордов, которые считались возвышенными фигурами. Как мог Тинелла просто пропустить поступок Нина, нагло ударившего его по лицу вот так? Ты пытаешься сказать, что мы доставили тебе неприятности? Лорд секты смотрел на него в упор. Нет. Мацзи вспотел от напряжения. Ахахаха. Нин засмеялся. Девятая пыль, перестань пугать этих детей. Мацзи и другие культиваторы мирового уровня теперь чувствовали себя довольно неловко. Просто наблюдайте, проинструктировал Нин. Я гарантирую вашу безопасность. Мацзи и другие немного успокоились. Полагаю, это так. Если они последуют за этими двумя могущественными дао-лордами, у них может быть шанс остаться в живых, но, как только они окажутся сами по себе, Тинелла будет слишком легко уничтожить их. Всего через час в небе появилось гигантское судно. Седовласый старик стоял на носу корабля, глядя в их сторону. За ним была группа подчиненных. Тинелла прибыл. Это, Тинелла. Мацзи и остальные занервничали, их бил озноб. Нин и лорд секты подняли головы, чтобы взглянуть на корабль. Лорд секты улыбнулся Нину. Он просто дао-лорд 3-й ступени, но, кажется, много из себя строит. Огромный корабль медленно летел по небу к ним. Старец в белой одежде стоял на носу корабля и смотрел на них сверху вниз. Когда он увидел, что у Нина и лорда секты ауры просто дао-лордов 2-й ступени, он немного расслабился. Он холодно рявкнул. Ты осмелился уничтожить членов клана Тинелла, а затем оскорбил меня? Похоже, прошло слишком много времени с тех пор, как я, Тинелла, показывал свою силу. Тогда заткнись и сделай это уже, сказал лорд секты снизу. Что? Тинелла был крайне взволнован этой наглостью, холодный свет вспыхнул в его глазах. Если вы этого хотите, тогда я отправлю вас на тот свет. Свист. Гигантская птица, длиной не менее 3000 метров, внезапно появилась перед Тинелло. Эта птица была покрыта лазурными перьями, у нее был огненно-красный хвост, а также внушающая благоговение аура. На самом деле она была такой же мощной, как и Тинелло. Она сразу же рухнула вниз. Том 34, глава 12, Сидхи, Мацзи и другие культиваторы мирового уровня, стоящие за Цзинином и девятой пылью, давно начали паниковать. Если вам нужно кого-то ударить, не стоит бить его по лицу. Даже дао-лорды не будут нагло провоцировать других дао-лордов без уважительной причины. Провокационные действия Нина были направлены на то, чтобы выманить Тинелло. Если бы он спрятался, он, вероятно, стал бы посмешищем этого мира. А тут становится жарко. Лорд секты взмахнул правой рукой, заставив ее резко увеличиться в размерах. Рука закрыла небо и солнце, когда она схватила птицу. Птица издала яростный визг, поцарапав руку лорда секты, вырвавшись. Свист. Как древний культиватор, лорд секты обладал невероятно мощным божественным телом. Учитывая, что он теперь был верховным дао-лордом, даже случайный удар его сильно превосходил мощь голема, который был просто эквивалентен дао-лорду третьей ступени. Его гигантские пальцы сомкнулись вокруг птицы, которая пыталась бороться, но была совершенно не способна вырваться на свободу. Что? Тинелло был шокирован, когда увидел это с борта своего корабля. Его голем был эквивалентен ему в силе, но он был захвачен случайным образом. Он абсолютно ужасен. Они определенно не те люди, с которыми я могу бороться. Мне нужно бежать. Тинелло немедленно сбежал, забыв обо всем на свете. Нин, улыбаясь, стоял на земле, с поднятой вверх головой. «Давай, спускайся». Невидимый прилив энергии мгновенно охватил весь корабль. «Тинелло!» — крикнул Нин. «У меня вопрос. Кто самые влиятельные люди в этом мире?» «Три верховных клана из девяти великих кланов — это клан Фума, клан Цзюва и клан Нанти. Эти три великих клана гораздо более могущественны, чем остальные шесть великих кланов». Взгляд Тинелло был открытым, он продолжил. «Клан Фума, клан Цзюва и клан Нанти невероятно могущественны. Любой из них может с легкостью уничтожить остальные шесть великих кланов. Они считают себя ситхами. Все остальные кланы должны подчиниться им, и они являются настоящими правителями этого мира», — оцепенело сказал Тинелло. Нин и лорд секты побледнели, когда услышали это. «Как, три самых могущественных клана на этой планете на самом деле называют себя ситхами? Они называют себя ситхами? Почему?» — спросил Нин. «Не знаю. Это самые древние и могущественные кланы на этой планете. Никто не может противостоять им», — сказал Тинелло. «Все, кто пытался это сделать, погибли». Нин и лорд секты переглянулись. «Черный север, могло ли случиться такое, что несколько разбросанных по миру членов ситхов действительно выжили?» — прошептал лорд секты. И он, и Черный север подозревали, что стена Адский слон была создана ситхами. Не исключено, что некоторые выжившие ситхи обитали на этой планете. Вполне возможно. Нин вдруг стал мрачным. «Если это действительно ситхи, мы в большой опасности. Есть ли у трех великих кланов вечные императоры? Есть ли вообще в этом мире вечные императоры?» — спросил Нин. «Нет», — ответил загипнотизированный Тинелло. «Прошло много-много времени с тех пор, как в этом мире появлялись императоры. В исторических летописях есть записи о вечном императоре, который начал великую войну против трех великих кланов, но они объединили свои силы и сумели убить его. Они убили вечного императора». Нин нахмурился. «Этот император был обычным дао-лордом, который прорвался, или он был невероятно могущественным?» «Он был обычным прорвавшимся дао-лордом», — ответил Тинелло. Нин и лорд секты вздохнули с облегчением. «Должны ли мы найти их?» — лорд секты взглянул на Нина. «Конечно», — Нин кивнул. «Если они называют себя ситхами, то они являются выжившими наследниками прежних ситхов. Несмотря ни на что, они определенно знают некоторые секреты ситхов. Если все три великих клана должны были работать вместе, чтобы иметь дело с обычным прорвавшимся дао-лордом, они такие уж могущественные. По крайней мере, сейчас у них нет вечных императоров». Лорд секты тоже кивнул. «Если у них не было вечных императоров, не имело значения, имели ли они доступ к технологиям и методам ситхов. Нин и лорд секты были высшими дао-лордами. Они оба были способны убить обычных вечных императоров, особенно Нин. Теперь Нин был на том же уровне, что и восемь лордов священных городов. Возможно, ему все еще чего-то не хватает по сравнению с ними, но он сможет полностью доминировать над любыми дао-лордами». Пока Нин и лорд секты обсуждали эти секретные вопросы, Они не позволяли Мацзи или другим подслушивать их. Мацзи и его спутники мирового уровня только наблюдали, как Тинелло безучастно смотрел, произнося слова, которые они не могли услышать. «Пробудись», — тихо приказал Нин. Тинелло немедленно пришел в себя, как и его подчиненные. Когда это произошло, его сразу охватил ужас. Он ясно помнил то, что он только что сказал Нину. «Ты!» Тянило не мог в это поверить. В этом мире действительно был человек, способный контролировать его и заставить раскрыть некоторые свои секреты. Самопровозглашенные ситхи интересно. Нин посмотрел на лорда секты. «Давай сделаем это!» «Ты первый!» — улыбнулся лорд секты. Был предел тому, насколько сильны были три великих клана. У них даже не было ни одного императора. Тем не менее, они утверждали, что являются ситхами, что означало, что они определенно обладали определенными тайнами ситхов. Учитывая, что все не должно быть настолько опасно, как Нин и лорд секты могли просто уйти. «Сердечный мир, спускайся!» Нин немедленно выпустил свою проекцию сердечного мира. Огромная проекция сердечного мира рухнула, заполнив каждый дюйм всей этой планеты. Сильное чувство давления объяло ужасом бесчисленных живых существ планеты, но, конечно, Нин не использовал проекцию, чтобы напасть на кого-либо из этих слабаков. «В чем дело? Почему я чувствую, будто иллюзорный мир только что упал на нас?» Бесчисленные живые существа подняли головы, глядя вверх. «Это, должно быть, проекция сердечного мира культиватора сердечной силы. Прошло много времени с тех пор, как культиватор сердечной силы был на нашей планете. Появился новый, эта проекция сердечного мира слишком сильна. Даже меня не отпускает чувство страха. Если он высвободит лишь часть своей силы, он сможет с легкостью убить нас двоих». Пара дао-лордов, мужчина и женщина подняли головы, чтобы взглянуть в небо, их лица исказил страх. «Кто это? Кто осмелится действовать так нагло, используя проекцию сердечного мира, чтобы подавить мой клан Нанти?» Яростный рев раздался из прекрасного золотого дворца. Все на этой планете, от трех великих кланов и до бесчисленных обычных живых существ, подняли головы, наблюдая, как спускается удивительная проекция сердечного мира. Некоторое время спустя в проекции сердечного мира появился образ молодого человека в белом, с мечом на спине. Он был нереально высокого роста, и он смотрел на бескрайние земли. Его взгляд, казалось, пронизывал каждый ее дюйм. «Я слышал, что клан Фума, клан Цзюва и клан Нанти являются самыми могущественными великими кланами этого мира и разделяют его правление. Но как бы я ни старался, я не могу узнать ничего особо впечатляющего об этих трех великих кланах. Я планировал уничтожить их, но их дао-лорды настолько слабы, что я даже стал утруждаться. Слушайте внимательно. Я не хочу затруднять себя уничтожением ваших трех кланов, но с этого дня вы должны послушно слушать мои команды. Если вы сделаете это, я подарю вам жизнь. В противном случае хаем. Вот наглость. Он гонится за смертью. Откуда вообще взялся этот придурок? Из трех великих кланов раздались три разъяренных рева, сотрясших всю планету. Лидеры кланов Фума, Цзюва и Нанти были крайне разгневаны. Они правили этой планетой бесчисленные годы. Никто не осмеливался бросить им вызов, но этот таинственный культиватор сердечной силы был слишком высокомерен. «Ха-ха, вы кажетесь довольно смелыми. Я, Черный Север, буду ждать вас в горах, парящий журавль. Если вы настаиваете на том, чтобы прийти за смертью, не стесняйтесь, найдите меня здесь». Иллюзорный юноша в белом из проекции сердечного мира посмотрел вниз на три великих клана. «Но на самом деле я предлагаю вам не приходить. Сделав это, вы просто потеряете свою жизнь, потому что все вы действительно очень слабы. Ахахахаха». Смех Нина эхом разнесся на каждом сантиметре этой планеты. Пустыня у подножия гор, парящий журавль. Мацзи и другие культиваторы мирового уровня смотрели на Нина и лорда секты, совершенно ошеломленные. Тинелло и его культиваторы мирового уровня тоже были шокированы. Все они видели эту проекцию сердечного мира и слышали угрозы Нина. Он на самом деле бросает вызов трем великим кланам, голос Тинелло дрожал. Да кто они вообще такие? Мацзи и другие застыли в ожидании. Нин и лорд секты, однако, оставались довольно спокойными. Все, готово. Нин кивнул лорду секты. Учитывая статус, который имеют эти три великих клана, они просто не смогут это так оставить. Они определенно нападут. Согласен. Таким образом, эта битва состоится в то время и в том месте, которые нам удобны. Это сыграет нам на руку. Учитывая, что эти три великих клана называли себя ситхами, Нин и лорд секты были обеспокоены тем, что их штаб-квартира, вероятно, не будет такой уж легкой добычей. Таким образом, они выбрали другое место для битвы. Преднамеренные провокации Нина были нацелены на то, чтобы заставить его врагов выйти в горы парящий журавль, поскольку здесь не было никаких опасных формаций, о которых нужно было бы беспокоиться. Хотя Нин говорил жестко, он не был настолько глупым, чтобы ворваться прямо в штаб-квартиру трех великих кланов. Том 34, глава 13. Императорские големы после того, как вызов был брошен, Цзинин и лорд секты пошли в горы парящий журавль и ждали там прибытия трех великих кланов. По правде говоря, Нин был прав, проявляя осторожность. Эта планета хранила много тайн. Глубоко в ядре планеты, здесь было кипящее озеро лавы, рядом с ним сидели три фигуры. Все эти три фигуры имели серебристую кожу, а излучаемые ими ауры отличались от аур обычных культиваторов. Они были довольно странными и непостижимыми. Один из них, особенно мускулистый серебряный человек, зарычал. Он на самом деле смеет бросить вызов всем трем нашим кланам одновременно? Коллеги, лидеры клана Цзюва и Нанти, кто-нибудь из вас слышал об этом Черном Севере раньше? Никогда о нем не слышал. Я понятия не имею, откуда он, ответили два других серебряных человека. Этот Черный Север чрезвычайно высокомерен, а его проекция сердечного мира невероятно сильна. По крайней мере, в сердечной силе он достиг абсолютной вершины. Мускулистый серебряный человек сказал, я считаю весьма вероятным, что он, Верховный Дай-Лорд. Верховный Дай-Лорд, ха-ха, после стольких лет наша планета, наконец, родила еще одного Верховного Дай-Лорда, усмехнулся худой серебряный человек. Рождение каждого Верховного Дай-Лорда значительное событие для наших трех кланов, сказал мужчина с длинными серебряными волосами. На этой планете нет ничего, что могло бы представлять угрозу для наших трех кланов. Жизнь здесь – штука скучная. Остальные шесть кланов являются просто великими кланами, потому в них течет малая часть нашей крови. Вот почему мы присвоили им титул «Великий клан». Если бы не это ХММ, как эти другие, низменные кланы, могут сравниться с нами, возвышенными ситхами? Холодно проворчал мускулистый серебряный человек. Поскольку этот Верховный Дай-Лорд решил бросить нам вызов и является чрезвычайно сильным культиватором сердечной силы, как вы двое думаете, чем мы должны ответить? Я пойду лично убью его, сказал худощавый серебряный человек. Мы оба прошли ритуальное жертвоприношение, что делает нас единственными настоящими ситхами на этой планете. Человек с серебристой кожей и серебристыми волосами покачал головой. Для таких благородных ситхов, как мы, опускаться до борьбы с этими низшими расами унизительно. Отправить големов будет достаточно. Я тоже полагаю, что отправки големов будет достаточно. Я рекомендую, чтобы каждый из наших трех кланов послал двух големов императорского класса. Что скажете? Спросил серебряный мускулистый мужчина. Хорошо, отправить двух големов императорского класса, более, чем достаточно. Два других серебряных человека согласились с этим предложением. Их кланы обладали особой мощью. Даже крошечной доли их полной мощи было достаточно, чтобы полностью господствовать над всем этим миром. За бесчисленные годы их мир фактически породил одного вечного императора. Однако этот вечный император был чрезвычайно слаб. Для сравнения, в истории этого мира было гораздо больше верховных дай-лордов. Обычно был по крайней мере один в каждом поколении. Некоторые из них осмелились попытаться оспорить статус трех великих кланов, и все они погибли. Никто не мог устоять перед ними. Они были настоящими, бесспорными, непоколебимыми правителями этой планеты. Они всегда здесь были и всегда будут. По правде говоря, сила, которую они открыли, чтобы уничтожить тех появившихся соперников, всегда была ничем иным, как лишь частью их полной власти. В темной комнате кланов ума присутствовали шесть черных фигур. Они сидели с закрытыми глазами, абсолютно неподвижные. Внезапно две смоляные фигуры открыли глаза. Их глаза блестели зеленым, кристаллическим светом. «Мастер», — с уважением заговорили големы, — «есть культиватор сердечной силы, известный как Черный Север. Он, кажется, Верховный Дай-Лорд, и он решил бросить вызов ситхам. Вы двое отправитесь в горы парящего журавля и убьете его». Голос мускулистого серебряного человека эхом разнесся по всему помещению. «Есть», — уважительно сказали обе фигуры. Другие четыре абсолютно черные фигуры тоже открыли глаза. «Мы вдвоем собираемся выйти и первыми иметь с ним дело, братья». «Ха-ха-ха». Два голема самодовольно засмеялись. «Поспешите и убейте этого дай-лорда Черного Севера, Затем вернитесь и расскажите нам все об этом. Да, а то я скоро умру от скуки. Жаль, что учитель послал только вас двоих. Другие четыре голема были недовольны. Как големы, они обладали вечной жизнью. Этот мир не был таким уж большим. Они знали каждый его дюйм к настоящему времени. Именно поэтому они обычно предпочитали проводить время во сне. Только когда клан сталкивался с какими-то неприятными противниками, такими как верховные даолорды, про них вспоминали. Свист, свист. Два голема императорского класса немедленно покинули помещение и взлетели в небо. Горы парящего журавля, Тинелла, Мацзи и другие нервно наблюдали за происходящим. Нин и лорд секты, однако, просто терпеливо ждали. А, лицо Нина слегка напряглось, когда он посмотрел вдаль. Что случилось? Лорд секты был озадачен. Три клана отправили свои войска к горам парящего журавля. Озадаченный, Нин продолжил. Но каждый из них отправил только пару големов. Всего их шесть. Шесть големов против нас двоих. Лорд секты тоже был озадачен. Черный север, проекция сердечного мира, которую ты раскрыл, должна была предупредить их, что ты можешь оказаться верховным даолордом. Почему они послали только шесть големов? Исходя из того, что я знаю, большинство големов в лучшем случае просто сопоставимы с даолордами четвертой ступени. Есть големы, которые сильнее уровня даолордов, сказал Нин. Верно, кивнул лорд секты. Главные державы бесконечных территорий могли создавать только големов, в лучшем случае сравнимых с даолордами четвертой ступени. Однако в некоторых особо опасных регионах иногда находились големы, оставшиеся после войны рассвета, которые превзошли этот уровень. Нин лично видел тех двух могущественных големов, которые охраняли императорский дворец Яркого берега. Один был похож на человекообразную статую, а другой был статуей животного, но на самом деле оба были големами, которые обладали силой вечных императоров. Никто не знал, где гегемон Яркого берега нашел их. «Ты говоришь о големах императорского класса», — сказал лорд секты. «У нас, древних культиваторов, есть несколько, но они были переданы нам много-много лет назад. В бесконечных территориях очень мало големов императорского класса, а нас, древних, можно сосчитать по пальцам одной руки. Ты хочешь сказать мне, что все шесть нападающих на нас големов – големы императорского класса? С каких это пор они стали болтаться под ногами, как трава? Мне тоже трудно в это поверить», – вздохнул Нин. Големы императорского класса, их можно было найти только в действительно опасных зонах, таких как поле битвы войны рассвета. Они были невероятно редки, но теперь шесть появилось одновременно. Но если они не императорского класса, как три великих клана осмелились бы послать против нас только шестерых? Нин покачал головой. Они должны понимать, что я обладаю силой верховного даолорда. Посылать против меня големов класса даолордов равносильно тому, чтобы подарить мне сокровища. Таким образом, хотя мне все еще трудно в это поверить, похоже, это, должно быть, големы императорского класса. Шесть големов императорского класса. Лорд секты осторожно взглянул на него. Можем ли мы справиться с ними? Должны быть различия в силе среди големов императорского класса. Некоторые из них сильнее, некоторые слабее. Мы должны быть в состоянии справиться с ними, сказал Нин. Создание каждого голема императорского класса было чрезвычайно трудным делом. Бесконечные территории даже не были в состоянии их создать, выковать можно было только големов уровня даолорда четвертой ступени. Таким образом, у каждого голема императорского класса были свои уникальные черты. У всех были неуязвимые тела, и в соответствии с пожеланиями своих создателей, они часто знали и обладали определенными страшными атаками. Даже Нин занервничал при мысли о борьбе сразу с шестью. Если бы он все еще просто был на уровне верховного даолорда, он, вероятно, еще сильнее бы нервничал. Тем не менее, северные радужные мечи и искусство сердечного меча поднимали Нина к уровню лордов восьми священных городов. Таким образом, он все еще чувствовал себя довольно уверенным в своих шансах. Что с ними происходит? Эти двое, с ними что-то не так? Тинелла, Мацзи и другие заметили, что лица Нина и лорда секты помрачнели, а они совсем недавно казались совершенно расслабленными. Тинелла покачал головой и вздохнул. С тремя великими кланами нелегко иметь дело. С самых ранних летописей истории человечества три великих клана совместно правили нашей планетой. Давно никто не смел угрожать им. Ух, эти два даолорда могут быть очень могущественными, но они слишком самоуверенные. Они гоняются за смертью. Нин и лорд секты даже не удосужились поговорить с культиваторами, стоящими позади них. Они просто смотрели в небо с мрачными лицами. Бум, бум, бум. Шесть далеких големов взмыли в небо, излучая ауры невероятной силы. Они летели к Нину и лорду секты. «Этот уровень силы», — тихо пробормотал лорд секты. «Аура, исходящая от них, когда они летят, уже намного выше той, что исходит от Дао лордов четвертой ступени. Они определенно императорского класса. Черный север, это будет весьма хлопотно. Я не ожидал, что три великих клана окажутся такими сильными. Иметь дело с императорскими големами было гораздо сложнее, чем с обычными вечными императорами. Они были практически неразрушимы. Нин натренировал свое тело, чтобы сделать его сравнимым только с вечным сокровищем среднего класса, но големы императорского класса были вечными сокровищами высшего сорта. Методы, которые они использовали, были основаны на проектах их создателей. Поскольку три великих клана связаны с ситхами и даже называют себя ситхами, неудивительно, что у них есть несколько козырей в рукавах. Глаза Нина излучали желание сражаться. Том 34, глава 14. «Окруженные и атакованные, отойдите подальше», — внезапно сказал Цзи Нин. Его голос прозвучал в ушах Тинелла, Мацзи и других культиваторов. «А, все культиваторы были ошеломлены. Он сказал вам бежать отсюда к чертовой бабушке». Лорд секты повернулся, чтобы взглянуть на них. «Как только начнется битва, даже самой маленькой ударной волны будет достаточно, чтобы унести ваши жизни. Мы, конечно, не сможем на вас отвлечься и обезопасить вас. Уходим. Быстро». Тинелла, Мацзи и другие немедленно отреагировали, превратившись в полосы света, полетевшие далеко прочь. Нин поднял голову, наблюдая, как шесть фигур летят к ним на большой скорости. Он проявил три головы и шесть рук, а затем достал все шесть своих северных радужных мечей. «Вот они идут. Хорошо. Мне также любопытно, насколько сильны големы императорского класса». У лорда секты был свой длинный посох наготове, он тоже наблюдал за големами. Все шесть големов остановились в воздухе. Они висели в воздухе, глядя вниз, будто смотрели на муравьев. Будучи големами императорского класса, которые работали на три великих клана с момента основания кланов, они убили много верховных дао-лордов за бесчисленные годы. Таким образом, они были полностью уверены в своих шансах. «Который из вас дао-лорд Черный Север?» Голем с мечом сверлил их глазами. Из шести големов этот был единственным, у которого был меч. «Я», — сказал Нин, — «ты действительно осмелился бросить вызов трем великим кланам. Бедный малыш, ты хоть представляешь, насколько они сильны? Ты действительно не знаешь своих пределов». Голем с мечом довольно сочувственно посмотрел на Нина, а затем взглянул на лорда секты. «А этот дао-лорд рядом с тобой. Вы вместе? Если он немедленно уйдет, мы сможем пощадить его. В противном случае, нам и его придется уничтожить». Лорд секты и Нин, стоящие на земле, обменялись взглядами и улыбнулись. Лорд секты ответил с холодным смехом. «Вы хотите убить меня? А ну удивите меня, и покажите лучшие, что у вас есть. Я хотел дать тебе шанс уйти отсюда. Ну что ж, если таков твой выбор». Голем с мечом вздохнул и покачал головой, затем сказал холодным голосом. «Давайте убьем их, братья. Атака. Пустите меня первым». Шесть големов двинулись вперед в унисон. Нин, однако, холодно фыркнул. Бум. Проекция сердечного мира, охватившая всю планету, мгновенно сократилась до площади в миллион километров, в результате чего ее мощность взлетела до небес. Она давила на шесть големов, заставляя их всех почувствовать, как их тела напряглись. В то же время Нин выпустил из своего тела девять энергетических драконов, сформировавшихся в домен меча Инь-Ян, и также направив давление домена на големов. Какое сильное связывающее заклинание! Почему я чувствую себя таким тяжелым? Подавленные проекцией сердечного мира и доменом меча Инь-Ян, шесть големов едва удерживали равновесие. Они чувствовали, будто триллионы гор только что обрушились на них, утяжелив их до предела. Эти императорские големы существовали очень долгое время и сталкивались как с высшими дао-лордами, так и с культиваторами сердечной силы. Однако местные верховные дао-лорды всегда были ограничены этим довольно небольшим регионом. У них просто не было возможности найти материалы, необходимые для создания действительно мощных секретных искусств. Таким образом, сочетание девяти новых искусств Нина с его проекцией сердечного мира создало самый сильный тандем, с которым когда-либо сталкивались големы императорского класса. «Тяжело». Шесть големов обменялись взглядами. «Убить его!» — взревел один из големов, рванув вперед. Хруст. Полоса золотой молнии ударила в небе, мгновенно появившись перед Нином. Нин был довольно сильно удивлен. Эта атака была невероятно быстрой. Скорость этой золотой молнии превысила нормальный предел скорости, в 100 раз превышающий скорость света, почти мгновенно появившись прямо перед Нином. В полосе золотых молний виднелась острая сабля, несущаяся прямо к Нину на дикой скорости. Удар. Нин не отступил ни на шаг. Полоса энергии меча в форме тумана столкнулась с саблей. Бум. Золотая молния летела назад, превращаясь в гуманоида вдали. Существо было одето в золотые доспехи и имело нефритово-зеленые глаза. Это был молниеносный голем. Нин посмотрел в сторону золотой молнии. Судя по столкновению, молниеносный голем был примерно на одном уровне с обычными верховными дао-лордами. Его главная сила заключалась в скорости. Собственные мечи Нина были невероятно быстрыми, что позволило ему сокрушить этого голема. «Шевелитесь! Атака! Объединим свои силы, чтобы убить его!» Подключились и другие големы. Бум! Появился удивительный поток пламени, который затем превратился в пылающего змея, который скользнул к Нину. Он внезапно открыл рот, словно собираясь зашипеть, отправив черный кнут прямо к Нину. Пламенный голем. Нин снова использовал свою каплю крови Дао Омега Меча. Его меч был достаточно быстр, чтобы довольно легко преодолеть вражеские приемы, если только атаки не содержали страшной силы. Было ясно, что удар кнута от огненного голема был просто на уровне удара Верховного Дао Лорда, поэтому энергия меча Нина в форме тумана могла легко рассеять его. Помимо молниеносного и пламенного, был также странный туманный голем, который мог блокировать обнаружение через сердечную силу или божественную интуицию. К счастью, сердечная проекция Нина и 9 новых искусств не были затронуты. Верховные дао-лорды этого мира редко имели мощные секретные искусства или проекции сердечного мира, и поэтому, как только туман окружал их, они не видели, что происходит вокруг них. В результате их легко было подавить и убить. Был также чрезвычайно опасный восьмирукий ножевой голем. У ножевого голема было 8 рук, и каждая из его рук была похожа на смертоносный нож. Он был быстрым и яростным в бою, и каждый нож бил крайне непредсказуемым образом. Когда все 8 ножей сходились вместе, даже лорд секты не смог бы преодолеть его атаки в лобовом бою. Тем не менее, Нин был культиватором меча, который был невероятно искусен в ближнем бою, что позволило ему легко победить восьмирукого ножевого голема. Был также голем, доминирующий варвар, кожа которого была похожа на камень. Этот каменный голем был массивным по размеру и имел 6 рук, каждая из которых была похожа на статую. Он обладал невероятной силой и мощной защитой и мог выдержать каплю крови до омега меча не отбиваясь. Его 6 рук били, как гигантские булавы, и это был самый физически сильный голем. Тем не менее, Нин смог использовать небесного разрушителя Дао Омега Меча. Теперь, когда его северные радужные мечи поглотили так много этой черной руды, сила этой позиции взлетела до потрясающего, нового уровня. Это позволило Нину победить каменного голема в лобовом бою. Последний голем был лидером группы, големом с мечом. Голем превращается в часть огромного меча при использовании своего искусства меча. Меч пронзил небеса с абсолютно ужасающей силой. И это была самая опасная атака, с которой столкнулся Нин. Несмотря на все это, его также сдержала капля крови Дао Омега Меча. Разница в силе между двумя сторонами была вполне очевидной. У каждого из 6 големов были свои особые способности, и все они были сопоставимы с верховными Дао Лордами. Если бы они работали вместе против таких, как Лучезарный Король или Мечтательный, они бы легко победили. Но с Нином понятно, что им его было не одолеть. Хотя описанная выше битва потребовала времени, атаки от 6 големов и Нина произошли практически мгновенно. Нин отбил каждого из них ударом на удар и победил их всех. Дао Лорд Черный Север намного сильнее, чем любой другой верховный Дао Лорд, с которым мы когда-либо сталкивались. «Братья, атакуйте одновременно, чтобы победить его!» — крикнул голем с мечом. «Объединить усилия!» Как обычно, эти императорские големы были хорошо знакомы друг с другом, и у них была совместная атака, которую они использовали. Они почти мгновенно начали двигаться в унисон. Свист, свист, свист. Ослепительная полоса золотого света, пылающая змея и лента тумана, перемотанные друг с другом, образовали трехцветную веревку, которая закрутилась и полетела в сторону Нина. Что касается лорда секты, то он превратился в огромное море воды, с которой големы не могли ничего поделать. У трех великих кланов были некоторые приемы, которые они могли использовать против верховных дао-лордов, которые имели неуязвимые формы. Но эти шесть големов императорского класса не рассматривали лорда секты в качестве такой большой угрозы. Реальную угрозу для них представлял Черный Север, и он был их основным противником в этой борьбе. Черт, Нин сразу почувствовал, насколько неприятной была эта трехцветная веревка. Он использовал свои мечи, чтобы порезать веревку, но пламя, молния и туман снова объединились, чтобы реформировать веревку. Удары Нина никак не влияли на ужасающую силу сцепления веревок. У Нина не было иного выбора, кроме как усилить воздействие его новых искусств и его проекции сердечного мира на трехцветную веревку, но он все же был способен лишь частично ослабить их силу. С этой штукой действительно трудно иметь дело. Нин был полностью окружен молнией, туманом и пламенем веревки. Поскольку эти вещи были бестелесными, Нин все еще мог двигаться и сражаться, но его боевая мощь явно пострадала. Если бы веревки были материальными, было бы намного проще. Искусство меча Нина отправило бы веревки в прошлое. Поймай его, каменный, обними его покрепче. Сделай так, чтобы он не мог дать отпор, закричали другие големы, когда шестирукий каменный голем направился прямо к Нину. Шесть рук стали невероятно толстыми и длинными, когда он протягивал руку, стремясь схватить Нина. Нин знал, насколько силен этот каменный голем. Он смог вынести каплю крови Нина, не отступил ни на шаг. Если бы ему действительно удалось схватить Нина, Нин никак не смог бы вырваться на свободу. Том 34, глава 15. Захваченные трехцветные веревки обвились вокруг Цзи Нина, сковывая все его движения. «Я делал это в прошлом с другими. Теперь то же самое происходит со мной. Я могу раскрыть максимум 70% своей полной силы». Нин был втайне ошеломлен. И это несмотря на то, что огонь, молния и туман были ослаблены его проекцией сердечного мира и девятью новыми искусствами. Если бы не эти две вещи, он, вероятно, был бы ослаблен еще больше. Удар. Когда Нин увидел каменного голема, обвивающегося вокруг него, он попытался схватить его. Он немедленно использовал своего разрушителя небес Дао Омега Меча. Бум. Каменный голем отлетел задом наперед. Как, даже когда мы связываем его, он все еще может отбросить каменного, как он может быть таким могущественным? Все остальные големы императорского класса были ошеломлены. Каменный, попробуй еще раз, ты сможешь схватить его, мы поможем тебе. Если ты сможешь схватить его, он наверняка умрет. Хорошо, я попробую еще раз. Каменный голем снова рванул вперед. На этот раз голем меча также превратился в меч, который парил над восьмируким ножевым големом. Восьмирукий ножевой голем также атаковал Нина одновременно с големом меча, готовым ударить в любой момент. Что касается каменного голема, то он тоже рванул вперед. «Нужна моя помощь, Черный Север». Лорд секты все еще был в океаническом облике, но пока не торопился вмешиваться. «Нет необходимости», — ответил Нин. «Я пока симулирую слабость. Подожди критического момента, прежде чем вмешаться». «Хорошо», — ответил лорд секты. Трехцветная веревка свернула в сторону Нина, когда голем меча, восьмирукий голем и каменный голем одновременно атаковали. Яркий свет вспыхнул в глазах Нина. «Это подходящий момент». Вжух. Нин полетел прямо к восьмирукому ножевому голему и голему меча. Два голема естественным образом атаковали, отправив полоски своего таинственного света ножа и острого меча в сторону Нина. Бум, бум. Нин ответил лишь двумя полосками энергии меча в форме тумана. Это были его небесный разрушитель Дао Омега Меча. Эта позиция казалась неуклюжей и прямолинейной, но в ней содержалась глубина его Дао Омега Меча и других его позиций, что позволяло ему легко наносить удары по противникам. Эти удары двух его северных радужных мечей содержали силу, сравнимую с силой восьми лордов священных городов. Восьмирукий голем и голем меча были отброшены назад. Следует помнить, что даже самый сильный голем, каменный голем, не смог противостоять этой позиции. Как эти двое могли это сделать? А теперь иди сюда. Губы Нина расплылись в усмешке, когда он повернулся к каменному голему, который приближался к нему, широко раскинув руки. Голем меча и восьмирукий голем уже были отброшены назад. В течение следующих нескольких мгновений они не смогут помочь каменному голему. Вжух, свет от меча Нина был эфемерным, таинственным. Это была его позиция бестеневая. Хотя трехцветные веревки замедляли его, не позволяя свету меча быть по-настоящему бесследным и бестеневым, он все еще был невероятно непредсказуемым. Хотя каменный голем был чрезвычайно силен и свиреп, у него также были и серьезные недостатки, а именно, в скорости и ловкости. Когда Нин выполнил эту позицию бестеневую и влил в нее искусство сердечного меча, каменный голем смог блокировать только один меч Нина своими шестью руками. Он не мог противостоять другим. Свист. Северные радужные мечи яростно и быстро начали атаковать каменного голема, связав его, как мягкая веревка и сделав десятки узлов. Нет, каменный голем издал яростный рев. Он хотел схватить Нина, но вместо этого он сам был захвачен. «Иди сюда!» Полностью связанный, каменный голем не смог дать отпор, когда Нин отправил свою волю, насильно втянув голема в свой мир имения. «Лорд секты, работай на блокировку голема меча!» Нин повернулся, сосредоточив свой взгляд на восьмируком големе, который был поблизости, и который снова пытался атаковать его. «Хорошо, лорд секты тоже был взволнован. Однако и остальные пять големов императорского класса начали паниковать. Первоначальные столкновения Нина с ними были не более, чем разведкой, разработанной, чтобы помочь ему понять, на что способны големы, и подготовить четкий план сражения. Первые столкновения позволили ему понять, что огненный голем, молниеносный голем и туманный голем обладают способностями, подобными неуязвимым формам. Он ничего не мог с ними сделать. Таким образом, Нин обратил свое внимание на трех других големов. Каменный голем казался самым сильным и свирепым, но и его недостатки были также самыми очевидными. В конце концов, с ним было проще всего иметь дело. Нехорошо, каменный захвачен. Этот Дао-лорд слишком силен. Мастер приказывает нам немедленно отступить. Мастер приказал отступить, уйти. Три лидера клана немедленно получили сообщение, что, хотя их шесть големов императорского класса в унисон напали на Дао-лорда Черного Севера, один из них оказался в плену. Они сразу же отдали приказ уйти. Потеря каждого императорского голема для трех великих кланов была весьма болезненной. Свист, свист. Восьмирукий голем и голем меча немедленно побежали. Вы никуда не уйдете. Сердечная проекция Нина и девять его новых искусств были полностью сосредоточены на подавлении восьмирукого голема и голема меча. Первой целью Нина был восьмирукий голем, и он сам напал на него. Обе стороны были замедлены и ограничены, но Нин, для начала, был быстрее, чем восьмирукий голем. Разница между ними в силе была очевидна. Бежать, бежать. Восьмирукий голем запаниковал. Ты никуда не убежишь. Нин догнал его, затем использовал бестеневую позицию Дао-омега меча, чтобы еще раз начать непредсказуемую атаку против голема при помощи искусства меча. Восьмирукий голем был явно довольно проворен, и его восемь рук создавали загадочную оборонительную схему защиты. Что касается Нина, он переключался с позиции бестеневой на позицию разрушителя небес. Иногда он даже переключался на невероятно быструю позицию капля крови. Всего спустя несколько мгновений оборона восьмирукого голема была пробита. Один из мечей Нина обернулся прямо вокруг талии восьмирукого голема, а северный радужный меч превратился в длинный и мягкий, когда он завернул голема в шар. «Иди сюда!» Нин втянул восьмирукого голема в свое имение. Как такое могло произойти? Как этот Дао-лорд может быть таким могущественным? Дао-лорд Черный Север, ты действительно бежишь за смертью. Три голема, которые составляли трехцветные веревки, яростно завыли, но в ближнем бою они были даже слабее, чем восьмирукий голем. Пока они связывали и замедляли Нина, они были весьма эффективны, но как только они перестанут, и Нин сможет раскрыть всю свою мощь, их поражение будет быстрым и уверенным. Ахахаха, никто из вас не убежит. Лорд секты превратился в море воды, когда он яростно принялся сражаться с големом меча. Вода обвивалась вокруг голема, а верхняя часть тела лорда секты была видна, когда он использовал свой длинный посох, яростно атакуя голема меча. Принимая во внимание, что на голема меча воздействовали как сердечная проекция, так и девять новых искусств, лорд секты смог полностью доминировать над ним. У него не было никакого шанса бежать. Нет, оставьте меня в покое, черт возьми. Голем меча боролся, но он не смог стряхнуть с хвоста лорда секты. Наконец, пришел и Нин. Когда Нин и лорд секты стали сражаться вместе, голем меча был пойман буквально за одну секунду, а затем втянут в мир имения. Три обычных голема поняли, что они ничего не смогут поделать. У них не было выбора, кроме как быстро бежать, отступая. Тинелла, Мацзи и другие не отходили слишком далеко. Они могли наблюдать этот бой издалека. По правде говоря, их ситуация была довольно мрачной. Они были напуганы тем, что три великих клана будут рассматривать их, как сторонников чужих и обвинять их, и поэтому они не осмеливались отойти слишком далеко. Какой ужас! Они смотрели на поле битвы, Горы парящего журавля давно превратились в руины. Несколько оставшихся гор были покрыты дикими шрамами битвы. Все это было вызвано ударными волнами, возникшими в результате предыдущих столкновений. Следует помнить, что это была планета, созданная ситхами и помещенная в каменную стену адский слон. Эта планета была чрезвычайно стабильной и крепкой, но ударных волн только в этой битве оказалось достаточно, чтобы уничтожить большую часть близлежащих гор. Этого было более чем достаточно, чтобы напугать Тинелла и других. Эти два Дао-лорда действительно победили. Они на самом деле победили. Они победили три великих клана. Тинелла, Мацзи и другие едва могли поверить в это. «Ахаха, мы на самом деле приобрели трех големов императорского класса», — радостно сказал лорд секты. «Я надеюсь, что они отправят еще несколько, нам на съедение. Не надейся». Выражение лица Нина было мрачным. «Несмотря на то, что моя сердечная проекция была активна, как и мои 9 новых искусств, ограничительного эффекта, генерируемого только тремя из этих големов, было достаточно, чтобы снизить мою мощь до 70% от моей максимальной силы. Я сомневаюсь, что три великих клана направили свои силы против нас. Если им удастся снизить мою мощь до 40% от моей полной мощи, нас ждут проблемы». «Согласен». Вздрогнув, лорд секты сразу же кивнул. «Насколько сильны эти три великих клана, я не могу сказать». Нин покачал головой и улыбнулся. «Но эти три голема должны знать». «Три голема?» Глаза лорда секты загорелись. «Мы должны немедленно привязать их и заставить их раскрыть все секреты, которые они знают о трех великих кланах», — сказал Нин. «Только когда ты поймешь и себя, и своего врага, ты будешь победителем во всех битвах. Исходя из того, что я видел до сих пор, три великих клана намного сильнее, чем мы предсказывали». «Согласен». Итак, Нин и лорд секты немедленно начали привязывать к себе трех захваченных големов. Том 34, глава 16. Три великих клана глубоко в подземелье этого мира. Трое серебряных мужчин снова стояли возле бурлящего озера лавы, но они уже не были такими спокойными, какими были до этого. Этот Дао-лорд Черный Север не только смог победить 6 големов императорского класса сам, он даже захватил 3 из них. Мускулистый серебряный человек был мрачен. Этот уровень силы полностью превзошел уровень любого верховного Дао-лорда, о котором мы когда-либо слышали. Ничего подобного не происходило с тех пор, как наши три великих клана начали совместно править этой планетой. Да, несмотря на то, что время от времени появлялись некоторые верховные Дао-лорды, все они раздавлены, столкнувшись с 6 големами императорского класса. Глаза человека с серебристыми волосами налились кровью. Этот Дао-лорд Черный Север, несомненно, является самым могущественным Дао-лордом, с которым когда-либо сталкивались наши три клана. Ему, сражающемуся одному с 6, удалось поймать 3 императорских големов. Худой серебряный человек тоже покачал головой. Этот человек силен, он сильнее любого Дао-лорда. Тем не менее они так думали лишь потому, что их горизонты были ограничены. В бесконечных территориях целая орда Дао-лордов возникала каждую эру в 108.000 циклов хаоса, и порой находились человек или два, способные затмить всех других Дао-лордов. В эту эпоху такими двумя были винные мудрецы Цзинин.